Лунная дорожка. Шум пошел по лесу и шелест, и в нем, это Максим услышал собственными ушами, явственно повторялись слова. Еловая шишка, в кустарнике что-то зашевелилось, заскрипело. Максим увидел, что стоящий посреди кустов обгорелый пень с черным дуплом вдруг ожил, что он глядит сердитыми глазами из-под мшистых бровей. А дупло открывается и закрывается, как человеческий рот. «Держите их!» — сказала дупло хриплым голосом. И пень заковылял к берегу, на узловатых корневищах ногах. Он оказался злым косматым стариком. Счастье еще, что он не мог быстро двигаться. «Какой я дурак!» — сказал Буль-Буль. «Да тут повсюду глаза и уши топуса!» Тонконогие бледные цветы, росшие вокруг, наклонили головки в сторону еловой шишки. Максиму показалось, что в них блестят капли росы среди мелких колючих лепестков. Но лепестки смыкались и раскрывались, как ресницы, а вместо росинок в них злобно блестели зрачки. Толстопятые грибы медленно поворачивали вывернутые наружу шляпки, похожие на ухо. Старик-пень приближался, ломая кусты. Чей-то быстрый топот послышался из глубины леса. Сначала с одной стороны, потом с другой, с третьей. «Надо бежать!» — сказал карлик. «А куда?» — сказал Максим. «По-моему, они нас окружили». «Ну и что?» — сказала еловая шишка. «Есть ведь лунная дорожка». «Правильно!» — закричал карлик. «Как это я мог забыть?» Он схватил Максима и девочку за руки и потянул их к реке. Еловая шишка первой ступила на воду, на лунную дорожку. Вода качнулась. Пошла кругами, но выдержала. «Иди», — позвала еловая шишка Максима. «Это опасно только в темные ночи, когда не бывает луны». Максим боязливо шагнул на зыбкий серебристый половичок, переброшенный с берега на берег. И его тоже выдержала вода. Максим пошел сначала осторожно, медленно, а потом уже у середины реки наконец осмелел и даже начал покрикивать. «Эй, вы, правее, еще угодите в тень!» Они уже пересекли реку и ступили на влажный песок, когда на оставшуюся позади поляну под елью вырвался из леса отряд преследователей верхом на лошадях. Они все были необычайно толстые, просто круглые, как тот человек-шар, только не такие громадные. «Вот они, пузыри!» — сказал Буль-Буль. Всадники заметались по поляне, ища врагов. «Они там!» — закричал старик-пень. «Они перешли реку по лунной дорожке! Догоним!» сказал главный пузырь и, стегнув лошадь плетью, поскакал к воде. Максим стоял в тени берега и смотрел на пузырей, которые всем отрядом въехали на лунную дорожку. Карлик, чуть не плача, тормошил его ногу. «Побежим скорей, ведь нас же сейчас схватят!» Максим сердито отмахнулся. Когда весь отряд добрался до середины, Максим наклонился, размахнулся и швырнул гладкий плоский камешек. Тот лихо поскакал по поверхности реки, разбив лунную дорожку на миллионы блестящих частиц. Пузыри с воплем провалились в холодную воду. Быстрое течение сорвало их с лошадиных спин, подхватило и понесло. Максим усадил карлика на плечо и сказал: «А теперь бежим!»